История третья. Ванечка. Часть первая. Областной автовокзал оказался традиционно многолюдным, весьма тесным и взбалмошным. Небольшие группы простенько одетых мужчин, возвращающихся с заработков в родные деревни, постоянно куда-то спешили, отрывисто, громко уточняя друг у друга номер нужной платформы и попутно выглядывая свободные места в тесном зале ожидания. Студенты, с поголовно замкнутыми гарнитурой ушами, уверенно, приподняв рюкзак над головой, шествовали к своим автобусам, решительно игнорируя объявление диктора. Старушки суетились, старики, с высоты своего жизненного опыта, бесстрастно взирали на эту суету. Мамы цепко держали вертлявых и недовольных детишек, а кто-то традиционно тупил, став прямо посреди людского потока и соображая, где он вообще находится, при этом рассеянно выискивая глазами табло с расписанием рейсов, по закону подлости висящее у него за спиной. Из постоянно распахивающихся сквозняком дверей тянуло пирожками на прогорклом масле, негромко играла уныло-модная музыка в местной забегаловке, где булькала водка на разлив, да периодически стучали о плохо помытую столешницу торопливо опрокидываемые рюмки. Наблюдая за всем этим дурдомом в ожидании своего рейса, инспекторы уютно расположились у стены и мирно беседовали. Сергей предлагал приятелю не тащиться 200 с лишним километров вместе с ним, а воспользоваться перемещением и сразу отправиться обратно. Антон возражал. Ему очень хотелось проехаться на автобусе, заняв место непременно у окошка. Спор был велотекущий, просто чтобы скоротать время. Два билета уже лежали в кармане Иванова. Утренние события, связанные со смертью Ростислава и его возлюбленной супруги, еще окончательно не отпустили парней, изматывая своим дурным послевкусием. «Слышь, а где автобусы на Чижовку стоят?» Внезапно обратился к Антону, проходивший мимо помятый мужичонка, неопределенного возраста, обвешанный сумками и пакетами по самую маковку, при этом довольно грубо дернув материального в данный момент призрака за рукав пиджака. «Без понятия. Мы сами не местные», — равнодушно бросил инспектор, слегка раздосадованный такими манерами незнакомца. «В здании есть справочная, туда обратись». «Тю ее! А че тогда мозги морочишь?» Неожиданно зло огрызнулся этот неприятный гражданин, обдав швеца с запахом дешевых папирос и вчерашнего перегара. «Интеллигент хренов! Понацепят очков и ходят важные, рабочему человеку и не подойти». Отведя душу на, казалось бы, безобидном Антоне, мужичок уже собрался было убираться во свояси, с гордо поднятой головой и чувством неоспоримого превосходства над образованными, как вдруг жесткие, словно железо пальцы, ухватили его за воротник. «Ты сейчас кому предъявлять посмел, опарыш?» Ласковый, сочащийся медом голос потек ему в уши. «Ну?» Рабочего человека неожиданно тряхнуло, отчего примерно половина его багажа попадала на грязный вокзальный пол, прямо под ноги снующим туда-сюда пассажирам. Он вскинулся, взмахнул рукой, на одном из пальцев которой мелькнула выцветшая татуировка «Дорога через малолетку». Попытался ткнуть обидчика в лицо. Не вышло. Паршивый интеллигентишка неожиданно лихо, с немалой сноровкой, завернул ударную конечность за спину, а потом прибольно стукнул в затылок, отчего рухнула вторая половина переносимого груза, и в голове сразу загудело, как с утра после свекольного самогона. «Ты, пыль лагерная, на кого пасть открываешь?» Теперь уже рыкнули ему в ухо. «Я тебя спрашиваю!» Мужичок понял, ошибся. И даже понял, почему. Накатили воспоминания полулихой угарной молодости, в которой ему как-то довелось, по чистому недоразумению, свести знакомство со специалистами из районного уголовного розыска, отправившими проворовавшегося по мелочи пацана на малолетку. Именно тогда будущему интеллигентоборцу разок заехали таким же отработанным шлепком пониже затылка, когда он права качать вздумал. Для памяти. Теперь вот пригодилось. Искателю Чижовки сразу, до ломоты в зубах, захотелось сгладить ситуацию, разойтись миром. К тому же от боли в заломленной руке нестерпимо тянуло выть. «Я это не хотел, клянусь. Гражданин начальник, отпустите, не признал. Бес попутал». Снова ощутимый тычок в затылок. Обстановка в голове незадачливого воителя с образованными усугубилась. В глазах потемнело, ему жутко захотелось блевать. «Что происходит?» Сбоку вынырнули двое полицейских. «Да ничего особенного», — ответил инспектор, нехотя отпуская скулящего рабочего человека. «Гражданин берега попутал. Пришлось нужный курс разъяснять». Служители закона профессионально оценили ситуацию, бегло осмотрели собирающего свое барахло мужичка, сразу зафиксировав взгляды на пальцах его рук. «Ага», — почти торжественно произнес один из людей в форме. «Сиделец, значит. А документики имеются?» Ответом правоохранителю стало шебуршание в пакетах, а потом донельзя замызганный засаленный паспорт, протянутый мужичком. Полицейский, брезгливо кривя от отвращения лицо, взял документ, кончиками пальцев открыл, бегло полистал. «Почему прописки нет? И что в нашей области делаешь?» Начал гвоздить он стандартным набором вопросов присмиревшего незнакомца, успевшего к этому времени в сотый раз проклясть себя за свой длинный и невоздержанный язык. «Так я это...» Замямлил рабочий человек, даже слегка присев от такого напора. «Кореш уеду, в Чижовку, он подтвердит!» Палец указал на швеца. «Я еще у него дорогу спрашивал!» Полицейские посмотрели на Антона, однако тот равнодушно пожал плечами, а после уточнил. «Документы предъявить!» И было в его лице что-то такое насквозь знакомое, что служители закона только рукой махнули, при этом уточнив. «Да не надо. Вы из командировки? Домой?» «Ага». «Гражданин лишнее исполняет? Или обокрасть хотел?» Отрицательный кивок. «Нет, просто борзый не по масти. Никакого уважения к окружающим». «Ясно, разберемся. И это, тут ничего не покупайте. Вон за углом там пирожковая нормальная, не отравят. Только кофе не берите, помои». Один из патрульных счел необходимым поделиться знанием вокзальных тонкостей с незнакомым коллегой. И как сразу не признали, с их-то опытом. Наверное, чудаковатый внешний вид с толку сбил. «А ну, пройдем!» Это уже мужичку. Решивший не к месту повыделываться дурак, с кряхтением, постоянно все роняя, под грозными взглядами полицейских, кое-как собрал свой многочисленный груз, и патрульные вместе с задержанным растворились в шумной толпе. Антон проводил их взглядом человека, достойно выполнившего свою работу. «Ты бы хоть стрижку свою осовременил. Такие зачесы теперь почти никто и не носит. Оригинальничаешь». Наконец соизволил заговорить Сергей, до этого с интересом наблюдавший за конфликтом приятеля с мужичком. «Тот дебил реально прав. Слишком прилично ты, Тоха, смотришься. Прямо вот ходячий вызов всякой гопоте и прочим недоразвитым идиотам. Не знал бы тебя, подумал, что вижу ботаника-заучку в пятом поколении». Швец щегольски пригладил пиджак, смахнул с плеча несуществующую пылинку и тщательно, будто впервые, сам себя осмотрел. Результат произвел на него очень благоприятное впечатление. «Знаешь, Серега, когда я еще живым был, к нам в РОВД лектор от горкома приезжал и полтора часа трындел без бумажки о тлетворном влиянии буржуазной культуры и низкопоклонстве перед заграницей. Личный состав, даже тех, кто с дежурства, в актовом зале собрали. Начальство по форме пришло. Дядя, как сейчас помню, с соловьем разливался. Ручкой размахивал, через слово «коммунизм», «подвиг отцов» и «светлые идеи марксизма» поминал. Это как раз при очередном обострении борьбы с хипующей молодежью происходило». «В смысле?» – удивился Иванов. «В прямом. Долбодятлы-дружинники всяких волосатых парней на улицах и в парках, где молодежь собирается, отлавливали и насильно стригли. Скрутят втроем бедолагу и ножницами чик-чик по голове. Им за такую храбрость на работе лишний отгул полагался. Не любила наша коммунистическая партия длинноволосых и брюки-клёш почему-то. А ведь те ребята, по большому счету, ничего не сделали. Ну, ходили потлатые, на гитарах битлов всяких бренчали, да портвейн пили. И все. Зато, если судить по сводкам, от них вреда почти не было. Не безобидные, конечно, но против рабочего класса куда им. Волосатики в день зарплаты на заводе не перепивались до чертиков, не били жен, не устраивали поножовщин. Да они лишний раз на глаза милиции старались не попадаться. а их гоняли, понимаешь? Словно собак шелудивых. В стенгазетах карикатурами позорили, показательные товарищеские суды устраивали. А еще как раз перед той памятной лекцией обнесли дачу одного высокопоставленного комсомольца. Сам я туда не выезжал, но список похищенного видел. Техника. Сплошь немецкая да японская. Тряпки чешские и венгерские, обувь английская. И вот сижу я с умной мордой, мне с трибуны хлыщ Краснобай нудно вещает о том, что нестриженные ребята – вселенское зло, которое нужно выжигать каленым железом. А у меня тот протокол перед глазами стоит в подробностях, и в голове диссонанс. Музыка и волосы – ужас ужасный, а полный дом иностранного шматья, насквозь дефицитного – хорошо. Абсолютная ахинея получается. От такой грустной истории Иванову захотелось курить. Он зачем-то рассеянно повертел головой, однако выходить из здания вокзала поленился. И просто, чтобы не молчать, спросил приятеля. «И что?» Швец вздрогнул. Видимо, воспоминания оказались слишком живыми. «Да ничего. Это я к тому рассказал, что судить о людях по одежде, если она, конечно, в рамках приличия, как и по цвету волос или музыкальным пристрастиям, скотство. Тем более у самих судей всегда полные шкафы собственных скелетов. Вот мне нравится так, интеллигентно, в костюмчике, с начищенными туфлями ходить. Кому от этого плохо? Или опять подстраиваться под новоявленных дружинников, чтобы быть как все?» Он грустно вздохнул. «Дело ведь не в шмотках, а в свободе выбора. Да и Розе, чего скрывать, я таким больше нравлюсь. У нас все...» Антон задумчиво покачал головой. «Не просто, но не без чувств. Потому ее мнение для меня гораздо важнее пожеланий всяких скотов немытых. Для всех мил не будешь. К тому же и по морде огрести особый повод никогда не нужен, сам знаешь. Не в тот переулок неудачно свернул, и пожалуйста. Хоть в костюме, хоть в джинсах, хоть в шортах веселенькой расцветки, результат один. Местные архаровцы физиономию отрихтуют и имущество на память отожмут». Сергею стало неприятно и немного стыдно за свои необдуманные слова о внешнем виде Антона. Приятель кругом прав. Да и смотрелся он в своем полузабытом современной модой стиле очень импозантно. Во всяком случае, все женщины на нем гораздо дольше задерживали свои любопытные, оценивающие взгляды. Потому Иванов поспешил извиниться. «Ты меня неправильно понял. Я не к тому». Инспектор с грустью осознал, что запутался и не может подобрать правильных слов. «Нормально». Швец оценил попытку товарища. «Понимаю, как лучше хотел». И рассмеялся. «Я покойник, а убитых не убить. Так что пусть попробуют меня отметелить». Улыбнулся простенькой шутке и Сергей. Обоим сразу стало легче. В кармане запеликал, трясясь от вибрации, смартфон. Иванов извлек аппарат и удивленно присвистнул. На дисплее над прыгающим кружочком с изображением телефонной трубки крупными буквами высветилось «Руководство». Не говоря ни слова, он развернул экран так, чтобы товарищ видел, кто звонит. На призрака это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Он лишь скептически хмыкнул и бросил. «Отвечай, чего тянуть?» Мазнув пальцем по дисплею, Сергей приложил аппарат к уху и осторожно произнес. «Алло?» Сразу раздался раскатистый рык Фрола Карповича. «Иванов, ты что, уснул? Вы где?» «На вокзале, автобус ждем. Домой ехать собрались. Намеченный план мероприятий выполнен в полном объеме». «Понятно. Значит так. Швецу велю переместиться самостоятельно, немедля. В город икону чудотворную привезли, людям на радость. Потому пусть покрутится там, понаблюдает в качестве охраны. Мало ли. А ты пока задержись. Билет сдай, да сразу поезжай к тому глупцу, что своей жизнью за воскрешение супруги заплатил. Место осмотришь со всем тщанием. В каждый угол нос сунь. Черное колдовство случилось как-никак. Если обнаружишь чего, доложи. Уведовим, кого надобно, да блокиратор поставим. Не хватало еще новую точку для бесовского прорыва проморгать. Сраму потом не оберемся. После свободен. Можешь домой отправляться». Сергей расстроился. Ну вот не хотелось ему опять тащиться в ту промзону, на трупы пялиться. Да и как он в склад войдет? Покойный Ростислав двери, помнится, изнутри закрывал. Неприлюдно же взламывать. О всех этих соображениях инспектор честно доложил начальству. Боярин не смутился и сообщил, что полиция уже там. Анонимный звонок был. Коротко и емко развеял он опасения подчиненного. Затем посоветовал в случае чего думать головой, а не гузном, а после отключился. Рассказав товарищу о новых вводных и уточнив, что в какой именно храм прибыла икона неизвестно, инспектор подытожил. «Разбегаемся. Ты нужную церковь сам найдешь или перезвонить и спросить?» «Не стоит», — серьезно ответил швец. «Сдается мне, Карпович очередные учения на соображалку проводит. Найду. Тут просто. Перемещусь к нашему городскому собору и спрошу у бабок тамошних. Они всегда и все знают». «Лады, решили», — согласился Сергей и протянул руку Антону. «Давай, до встречи». «До встречи», — принял рукопожатие призрак. «Если что, маякни». И исчез. А Иванов поплелся к кассам сдавать билеты и уточнять расписание автобусов на сегодня, изо всех сил надеясь не застрять в командировке еще на одну ночь. Инспектор решил на транспорте не экономить, заказал такси. Пока ехал, уныло пялись на городские пейзажи и рекламные вывески, смартфон снова зазвонил. Номер оказался неизвестен, во всяком случае в контактах не значился. Ничему не удивляясь, ответил. И в трубке сразу раздался знакомый голос, профессионально выделяющий слово «вы». «Алло, Сергей? Здравствуйте. Как ваши дела?» «Здравствуйте», — проявил ответную вежливость Иванов. «Все в порядке. Слушаю вас, Андрей Андреевич». «В порядке — это хорошо», — уверенно заявил адвокат и сходу поинтересовался. «С вами отсутствовала связь. Я отправил вам письмо по электронке. Хотелось бы узнать ваше мнение по указанным в тексте пунктам». Парень растерялся. Письма он не видел, потому что очень давно не проверял свою почту. Подумав, честно признался. «Я за границей был, там роуминг дорогой, отключал связь. А сообщения не читал. Не до компьютера в последнее время, дел полно». Если Андрей Андреевич и расстроился от такого ответа, то виду не показал, бодро продолжив. «Хорошо. Коротко введу в курс дела. Вопрос по вашему уголовному преследованию закрыт полностью. Я проверил всесторонне. Так что более, думаю, вас не побеспокоит по этому поводу. Это во-первых». «А во-вторых?» – подтолкнул Иванов. «А во-вторых, тут у меня аккуратно интересовались, откуда у вас такие знакомые, и нельзя ли...» Адвокат замялся. «Побыстрее исполнить рекомендации некой персоны, отдыхавшей на вашей турбазе. Боятся люди». Как-то очень по-человечески закончил он. «С таким не шутят». От этих намеков в голове у парня образовалась чехарда. Он никак не мог понять, о чем идет речь и что старается донести до него адвокат. Но не признаваться же в этом. И тут Серегу озарило. Вспомнил. Рыбак, главный мотоциклист страны, потный генерал, турбаза. Захотелось расхохотаться. Инспектор еле сдержался, уточнив. «Это про землю, что ли?» С той стороны облегченно вздохнули. «Да, та встреча имела несколько судьбоносные для нашего края, да и для вас, последствия. Кому надо, о ней узнали. Выводы сделали, намеки поняли. И поскольку я в недавнем прошлом представлял ваши интересы, именно ко мне обратились за некоторыми разъяснениями. В частности, по уже озвученным мною вопросам. Что скажете?» Сергей задумался теперь уже всерьез, готовясь фильтровать и взвешивать каждое слово. «Знаете...» Медленно начал он. «Откуда у меня такие знакомые, никого не касается. А если чье-то любопытство пересилит здравый смысл, сообщите мне, пожалуйста, данные этого человека. Я передам их тем, кто имеет полное законное право копаться в личных отношениях между людьми, со всеми вытекающими». Услышав такую обтекаемую отповедь, Андрей Андреевич надолго замолчал, переваривая услышанное. Сергей даже на дисплей взглянул, не прервалась ли связь. Нет, все нормально. «Я вас понял», — чеканя каждое слово, наконец-то ответил адвокат. «Правильное решение. Спроси вы у меня совета, лучше рекомендации дать бы не смог». Иванов лишь улыбнулся и решил сменить тему. «Вот теперь предлагаю перейти к рекомендациям», — веселым голосом обозначил дальнейшее направление беседы парень. «По поводу земли, что посоветуете? Я в этих делах дуб дубом. И еще», — поспешил он озвучить внезапно пришедшую в голову мысль. «Мне хотелось бы как-то продлить наше сотрудничество. Жизнь длинная, всякое случается». «Вы имеете в виду представление ваших интересов в любых структурах и их всестороннее юридическое сопровождение?» «И именно так», — подтвердил Серега, втайне завидуя такой гладкости слога у собеседника. «Профессионал, нет-нет». Адвокат несколько замялся, быстро прокручивая в голове варианты, а также всесторонне взвешивая и оценивая поступившее предложение. Ответ дал через десяток секунд, не затягивая. «Сергей, это относительно дорого. Не безумно, конечно, но моя команда всегда...» — он подчеркнул это слово голосом — «готова отстаивать интересы клиента в любых обстоятельствах и деньги получает не за красивые дипломы». «Я понимаю. Знаете...» Иванов старался быть предельно искренним. «Я не собираюсь судиться со всем миром. Я просто хочу некоторой законной защиты и помощи в вопросах, где откровенно не силен. Вот как с землей». Андрей Андреевич опытно оценил психологическое состояние клиента и поспешил его успокоить. «Всегда с радостью. Готов на себя взять оформление и прочие бюрократические нюансы. Хотя, думаю, в свете последних событий их возникнуть не должно. Там...» — неожиданно по-хулигански хихикнул он — «ждут не дождутся, когда вы к ним зайдете. Больше скажу, думаю, и документы прямо на дом привезут. Только границы прирезаемого участка согласовать нужно, а без этого никак. Потому работы по моей линии здесь почти не предвидится. Так, по мелочи». Инспектор, слушая вычурные речи адвоката, до сих пор немного колебался. Нет, он быстро сообразил, что шутка по поводу расширения территории турбазы дошла в нужные уши и была воспринята без дураков. Дело заключалось в другом. Сергей попросту не понимал, зачем ему все эти бумажки, госструктуры с их кабинетами и очередями, ухоженные рыла чиновников, неудобные вопросы с подковырками. Ради куска ненужного никому леса на задворках области. И что с ним делать? Спортзалы клепать? Для кого? Там отдыхающих немного, им всего хватает и так. Для местных бабок с дедами, из тех, кто в город не уехал. Ага, пока из ближайшей жилой деревушки дотопаешь, 7 потов сойдет. Никаких тренировок не надо. Сразу можно на областные соревнования по спортивной ходьбе выставлять. А с другой стороны, что называется, давила жаба. Инстинкт подсказывал: следующего раза не будет. Бери, пока дают. И следом автоматически выскакивал вопрос: а сколько брать, чтобы и не мало, и не много, и с аппетитом не переборщить? Все хорошо в меру, даже при дармовщине. Эту истину Сергей усвоил накрепко за свою не слишком длинную жизнь. Так ничего и не решив, он честно спросил об этом у Андрея Андреевича. «Подскажите, а сколько дают в сотках? Или сколько брать можно, не знаете?» «Как не знать? Знаю», — разъяснил адвокат. «В вашем случае хоть все до дороги». «А это много?» — осторожно поинтересовался инспектор. «Более чем», — уверенно сообщил собеседник. «Но вам дают». «Да, невнятные размеры». «Хорошо, давайте по-другому попробуем», — решил перекинуть часть своих раздумий на Андрея Андреевича Иванов. «Мне бы хотелось узнать, какую можно получить территорию, не наглея и не ущемляя ничьи интересы». Адвокат ответил удивленно: «Правду наш общий знакомый говорил. Вы умный молодой человек. В корень зрите и не хотите ни с кем впоследствии иметь неприятности. Мудро. Давайте так. Если ваше предложение по поводу юридического сопровождения еще в силе, я проведу необходимые консультации и о результатах сообщу вам в кратчайшие сроки. Тогда, основываясь на полученной информации и решим, чего и сколько. Не думаю, что в ближайшей перспективе район вашей турбазы в сфере чьих-то интересов. Однако, с другой стороны, в нашей стране бесхозного ничего нет. Просто иногда владельцы в тени, не сразу разглядишь». Инспектор, не задумываясь, согласился с Андреем Андреевичем, а после с огромным облегчением попрощался. Убрав смартфон в карман, тыльной стороной ладони вытер пот со лба. Совсем взмок от внутреннего напряжения, пока с адвокатом общался. Глянул в окно. Такси уже подъезжало к пресловутой базе. Не доехав до ворот метров 100, наглухо увязли в пробке среди скопившихся во множестве длинномеров, грузовичков, легковушек. Простояв без движения минут 10, Иванов плюнул на все, рассчитался с недовольным такой задержкой в рабочем графике водителем и пешком отправился к месту назначения. Причина затора обнаружилась сразу, при въезде на складскую территорию. Здоровенная фура непонятным образом зацепила створку открытых ворот, вывернула ее с мясом и об один из прутьев конструкции порвала покрышку. Сразу стало ясно, это надолго. Разъяренные простоем водители сигналили с обоих сторон, кроя матом всех на свете и, в частности, неумелого фуровода. Последний груз находил возле машины, вяло переругиваясь с набежавшими представителями администрации базы. Протиснувшись в небольшую щель в перекрытом проезде, инспектор немного поглазел на происходящие разборки, а затем уверенно направился к уже знакомому складу-холодильнику. Дорогу он помнил, потому заблудиться не боялся. Не повезло. Возле нужной рампы стояла полицейская дежурка, а вот труповозки не было. Видимо, или едет еще, или застряла там, на дороге. Парню захотелось выматериться. Отъезд домой отодвигался на неопределенный срок. Но не идти же сейчас в самом деле к грустно скучающим людям в форме, с идиотской просьбой. А можно я тут все осмотрю на предмет возможного прорыва бесов из ада? Селфи спокойным делать не буду, некрофилией не балуюсь. Оставалось лишь ждать, когда вся эта тягомотина рассосется. Как попасть внутрь после окончания всех формальностей, Сергей придумал сразу. Нужно просто подойти к представителю администрации, прикинувшись арендатором, и попросить показать свободные холодильники. 100% не откажут, и про трагические события забудут упомянуть. В крайнем случае вскользь обозначат. Деньги всегда деньги, даже если кто-то только что умер. Чтобы не слишком привлекать внимание и не мозолить глаза полиции, инспектор завернул за угол, где сразу обнаружил местную курилку, заплеванную беседку с лавочкой, исписанной всякой малообразованной чушью типа «Веня лох» или «Метелкин сосун», ну и неумелыми рисунками мужских и женских гениталий. Куда ж без них в прилично рабочей атмосфере. Найдя относительно чистый участок, Иванов сел так, чтобы видеть проезд к нужному складу, и закурил, приготовившись ждать, да поглядывать на медленно сменяющие друг друга цифры часов на дисплее своей звонилки. А ведь как на грех, лимит на интернет весь исчерпан, а пополнить забыл. Так бы хоть новости почитал. Время тянулось медленно. «Ой! Жалобно замычали откуда-то сбоку, из-за ангара, примыкающего к забору. Скучающий инспектор даже головой тряхнул. Не привиделось ли? Больно звуки странные. Однако через десяток секунд мычание повторилось, и потом кто-то гаденько захихикал. Иванов вслушался, хмыкнул, а затем равнодушно пожал плечами. Ни шума драки, ни криков о помощи. Значит, не его дело. Мало ли кто в рабочее время развлекается. Неизвестный мычащий повысил голос, и звучало это абракадабра на редкость недовольно. Ага! «Ну, попробуй!» Сразу же раздалось в ответ. «Да что там такое происходит?» Подумал донельзя заинтригованный сотрудник ДУТ и пошел прояснить ситуацию, благо недалеко. В узком, шириной не более метра пространстве между забором и стеной ангара стояли двое. Один крайне бомжеватого вида, спиной к Сереге, другой, подальше, лицом к нему. На первого он даже не обратил внимания, целиком сконцентрировавшись на втором. Плюгавый и спитый мужичонка лет 40, одетый в изгвазданную спецовку и рваные туфли, держал за горлышко худого, явно бродячего щенка, высоко подняв его над землей. Собачонок уже еле хрипел, безвольной обмякшей тушкой повиснув в воздухе и вывалив язык на бок. Глазенки у бедолаги начали закатываться. Живодер поначалу даже не заметил появления нового человека. Он был очень занят. С усердием, достойным лучшего применения, и капелькой сопли на кончике худого нечистого носа, этот придурок потрясал полумертвым цуциком перед своим оппонентом, счастливо при этом улыбаясь. Стоящий спиной вытянул руки вперед и пытался подойти, чтобы, по всей видимости, отобрать жертву. Однако второй при малейшем движении в его сторону сразу же начинал сжимать тоненькое собачье горлышко и злорадно хихикать. Явно издевался, гнида. А еще он имел ауру. Слабенькую, но без всяких двусмысленностей, пояснявшую знающему человеку. Перед ним вселившийся в представителя местного отребья бес. «Ах ты, сволочь!» Само собой вырвалось у Иванова, и он, молнией метнувшись мимо мычащего бомжика, наотмашь приложил печатью по лбу распоясавшегося ублюдка. Тело одержимого мгновенно обмякло, привалилось к забору и стало неуклюже сползать на землю. Рука живодера разжалась, и щенок почти упал. Однако человек, стоявший ранее спиной к инспектору, успел подскочить и прямо в воздухе поймать безвольное тельце. «Э-э-э!» Успокаивающе и никак иначе забормотал неизвестный, нежно поглаживая собачонка по шерстке. Сергей на всякий случай оглядел и его. Худой, рост средний, возраст, навскидку, около 40 лет. Из одежды старые обмахрившиеся внизу брюки, выцветшая рубашка, заношенная до нельзя китайская яркая курточка. Обут в лаптеобразной от истоптанности кроссовки. То ли бомж, то ли бич. Однако, всмотревшись в лицо, инспектор сразу поменял свое мнение. Заросший реденькой бороденкой, худой, тонкогубой физиономии, на него смотрели удивительно чистые, сходу западающие в душу, добрые и одновременно наивные глаза. Вот словно солнышко в них поселилось, маленькое да лучистое. И как-то сразу отступили на второй план и старая одежда незнакомца, и неухоженная поросль на щеках с подбородком, и давно не стриженные лохмы волос, свободно доходящие до плеч. «Уэээ!» Ласково протянул этот странный человек, а потом бережно поставил пришедшего в себя, к счастью, щенка на землю. Тот, неверно ковыляя и беспрестанно отряхивая маленькую головку, сразу же исчез в неприметной дыре у основания забора. «Уэ!» Уже к Иванову. И тоже миролюбиво, радостно, с наметившейся в складках запущенных усов улыбкой. Не найдя ничего лучше, инспектор улыбнулся в ответ. «Да все нормально, пусть мелкий живет», сказал он, чтобы хоть что-то сказать. Обогнул странного немого и поспешил вернуться на свой пост, ждать труповозку. Но не тут-то было. Когда Сергей поравнялся с этим чудиком, тот неожиданно схватил его за правую руку и возбужденно мыча стал тыкать пальцем в ладонь, как раз туда, где располагалась служебная печать. «Не понял», — удивился парень. «Тебе чего? Денег?» Просительно, даже немного заискивающе, продолжил издавать свои непонятные звуки человек, вцепившись в Серегину руку. «Не мой, да еще и сумасшедший», — пришла вполне очевидная мысль. «И что с ним делать? А попробую я, как Антон учил, сконцентрироваться и представить». Воровато оглянувшись, инспектор вырвался, активировал печать и приложил ее к голове навязчивого инвалида, втайне надеясь, что все получится и накладок не будет. Результат себя ждать не заставил. Собачий спаситель сразу блаженно закрыл глаза и заулыбался. Мягко, трогательно, как ребенок во сне. Иванов, решаясь на этот эксперимент, изо всех сил представлял свой последний вечер на Мальдивах, когда он с друзьями в грустной и трогательной обстановке смотрел на заходящее солнце, стараясь впитать в себя до последней крупинки, до последнего всплеска теплой волны тот чудный отпуск. Именно этим необычайно трогательным воспоминанием инспектор посчитал нужным поделиться с местным умалишенным, надеясь при этом убить сразу двух зайцев, посмотреть, как это работает, и успокоить убогого, чтобы отстал. Да и просто без всякой задней мысли у парня возникло спонтанное желание сделать бедолаге хорошо. Но что он видел за свою жизнь? Да ничего. Пинки да затрещины за то, что не такой. Общество у нас жесткое, Раз на базе отирается, наверняка выполняя простейшую работу в обмен на объедки из местной столовой, то вряд ли имеет богатую родню, способную оплатить специальный санаторий для таких вот пациентов, как на загнивающем Западе делают. Откуда тут взяться нормальной жизни? Левая свободная рука инспектора сама собой неудобно залезла в правый карман и схватила несколько смятых купюр, вытащив их наружу. Сумасшедший по-прежнему улыбался, не открывая глаз. Ему было хорошо. «Ну все, будет!» Наконец-то решился оторвать уже порядком вспотевшую ладонь от чужого лба Серега и потушил печать. «Вот!» Торопливо он сунул подарок в карман курточки немого. «Смотри, не потеряй, там деньги!» Ответная реакция очень удивила инспектора. Сумасшедший, не мыча ни буквы, извлек купюры обратно и протянул их дарителю, при этом отрицательно качая головой. «Ну, как знаешь». Расстроенно, с явной обидой в голосе протянул парень, забрал назад свой подарок и пошел, не оборачиваясь, на облюбованный наблюдательный пост. Насиженное место оказалось не занято, и снова потянулись скучные минуты ожидания. Кто-то сел рядом. Сергей кинул косой взгляд и с удивлением заметил того самого немого. Он сидел на другом конце лавки, благонравно сложив руки на коленях и улыбаясь чему-то своему. «Да и шут с ним», — подумал Иванов и уткнулся в смартфон, насилуя себя единственной однообразной игрой, вшитой в устройство производителем. Наконец базу огласили звуки моторов, покрикивания грузчиков, воцарилась деловая суета. По всей видимости, разборки между неудачливым водителем и администрацией закончились, колесо удалось поменять, и злополучная фура смогла выехать, освободив проезд. Вскоре прибыла и труповозка, а через 15 минут все причастные к законному оформлению человечества на тот свет с облегчением разъехались. Иванов бодро встал и легкой пружинящей походкой отдохнувшего организма поспешил перехватить местного сотрудника, отвечающего за соблюдение порядка и своевременное получение оплаты с арендаторов. По всем правилам, такой обязан неподалеку крутиться и присутствовать при осмотре места происшествия. Повезло. Нужный мужчина, довольно молодой, в мятом сером костюме и не по возрасту рано облысевшей головой, как раз запирал склад. «Ух, еле нашел!» – правдоподобно изобразил радость инспектор. «По всей базе за вами гоняюсь». «А в чем дело?» – удивился человек. «Да мне сказали, что с вами можно пообщаться по поводу складского помещения». Мужчина явно расслабился. Судя по всему, он принадлежал к категории тех, что только что были, но куда-то вышли. И постоянное перемещение по вверенной территории, как и встречи в самых странных местах, для него норма жизни. «Странно, мне из офиса никто не звонил». Якобы расстроенно протянул сотрудник. В знак подтверждения он даже продемонстрировал Иванову зачем-то свой телефон, не включая, впрочем, дисплей. «У нас тут определенные события случились». «Да я видел». Беспечно отмахнулся Серега, лучась оптимизмом. «Менты и перевозка. Сгорел, что ли, кто-то в битве за прибавочную стоимость?» Такой настрой потенциального клиента приободрил сотрудника администрации. Немалую часть его зарплаты составляли бонусы от выполнения плана по аренде. «В некотором роде да. Так для каких целей будете подбирать помещение?» Переключился в деловое русло Лысенький. «Под какую группу товаров?» Ответ был продуман загодя. «Замороженные мясо и рыба. Холодильники, короче, нужны. 3 или 4 камеры квадратов по 20-30 каждая. У вас что-то подходящее под мои нужды есть?» Искорки удивления промелькнули в глазах мужчины, однако виду он не подал. Иванов и сам знал, что звучит его легенда в данном случае на редкость бредово, но другого способа попасть в склад он не видел. А что этот в пиджаке ему не верит, плевать. Главное дело сделать. «Есть! Этот склад, только отсюда 2 покойников недавно вывезли. Какой-то сумасшедший древний дед через подставного паренька договор заключил и труп девушки хранил в холодильнике. А потом сам умер прямо здесь, в коридоре. От старости никакого криминала. Вот!» Неумело натянул печаль на физиономию Лысенький. «Если это вас не устроит, есть еще вариант, но там субаренда. Большой холодильник на 300 квадратов. Оплата, правда, чуть дороже. Кладовщик наш. Прием выдача ТМЦ исключительно через накладные. Остальные подходящие камеры, к сожалению, заняты. Если вы за жмуриков переживаете, мне пофиг. Жизнерадостно улыбнулся инспектор. Дезинфекцию сделаем, делов-то. Но давайте сначала посмотрим. И добавил доверительно. Мне тянуть некогда, бизнес расширяю. Клиенты копытом стучат, объемы требуют. Местный представитель понятливо и равнодушно кивнул головой, а затем занялся замком на уже знакомой двери, честно предупредив. «Убрать еще не успели, так что извините». Оказавшись внутри, человек заученно забубнил. «Вот, смотрите, камеры с соблюдением всех требований». Однако Иванов на него уже не обращал никакого внимания, лишь головой согласно качал иногда. Он вслушивался в себя, выискивая знакомые неприятные ощущения. Как тогда, во враге. Нет. Ничего. Похоже, это место не успело пропитаться отголосками черной волжбы. Ну и хорошо. Можно домой ехать. Глядишь, еще и не слишком поздно получится вернуться к любимому дивану и Машиным пирожкам. Дослушав, откровенно скучая болтовню Лысого, Сергей первым вышел на улицу. Представитель поспешил за ним. «Ну так как?» «Интересно, не скрою». Слегка важничая, ответил парень. «Цена за все удовольствие какая?» Представитель арендодателя назвал. Сумма получалась вполне себе. И это без электричества и прочих сопутствующих мелочей. Инспектор сделал вид, что размышляет над предложением. «Знаете, я подумаю. Помещение почти идеально подходит под мои нужды, так что смысла смотреть ваш большой склад я не вижу. Можно визитку?» Мужчина протянул картонный прямоугольник и традиционно заявил. «Только недолго думайте, у нас очередь. Просто вам, как первому». «Да понятно», — отмахнулся Сергей и чуть не выругался от неожиданности. Перед ним стоял тот самый немой, по-прежнему блаженно улыбаясь. «Тебе чего?» — в сердцах бросил он странному чудику. Вместо того ответил мужчина. «Вы его не пугайтесь, этот дурачок местный. Он у нас на базе проезда подметает, а мы его за это подкармливаем и в сарае жить позволяем. Жалеем убогонького». Иванов снова внимательно осмотрел защитника щенков и, наконец, нашел нестыковки, до сей поры невнятно крутившиеся в его голове. «Чистый он слишком для живущего в сарае. Не воняет, насекомые по нему строем не ходят». Лысый от такого заявления округлил глаза, даже провел рукой по своей прическе, в знак новизны услышанного. «А ведь и верно. Я всяких бомжей насмотрелся. Чудной он. Может, у него родня есть, и он их навещает. Они ему банный день устраивают». Инспектор неопределенно пожал плечами, вежливо обогнул странного немого и пошел к выходу с базы, втайне надеясь быстро словить попутку и попытаться успеть на последний автобус домой. Представитель администрации топал рядом, негромко рассуждая сам с собой. «Не понимаю, как так? Интересно. Действительно, чистый. Знаете?» Счел он нужным поделиться своими размышлениями, теперь уже открыто. «Этот дурачок в некотором роде местная достопримечательность. Водку не пьет, хотя грузчики его регулярно ради смеху напоить пытаются. Не курит. Тихий, смирный, незаметный. Зато по субботам и воскресеньям у церкви околачивается». «У церкви?» – переспросил Серега. «Да. Я, понимаете ли, человек верующий, прихожанин. К службе хожу с семьей, потому и знаю. Но вот что удивительно. Внутрь храма немой не заходит. Во всяком случае, на моей памяти такого не случалось ни разу. Или около болтается, или у притвора станет и на людей смотрит, а некоторым пальцем даже грозит. Еще пение церковное слушать очень любит, и колокола. И лыбится вот как сейчас. После уходит. Знаете, я только вот сейчас задумался. А чего это он внутрь не идет?» Разгорячился Лысый. «Все идут, а он нет. У нас там хороший храм, новый, батюшка уважаемый. Тем более другого поблизости в нашем районе нет. Не понимаю. А ну, пшел!» Внезапно заорал куда-то за спину говорящий. «Пшел он, дебил! Побью!» Инспектор чуть не подпрыгнул от вопля своего сопровождающего. Обернулся и все понял. За ними метрах в 10 позади топал немой. На крик калека не отреагировал, просто остановился. Странно?» — продолжил нормальным голосом представитель базы. «Впервые такое. Раньше он ни за кем так не увязывался. Надо будет меры принимать. Есть для таких специальные больницы с соответствующими уколами?» Иванову снова стало жаль убогого, который, по сути, ничего плохого не сделал. Ну, пошел следом или в том же направлении. Ну и что? Орать на него безответного из-за такой мелочи. Сергея накрыла холодная жгучая ярость. Вот ведь чмо лысое. На ровном месте слона из мухи создает, говнарь этакий. Думалось ему. «Скажите, а почему вы его по имени не зовете? Словно собаку шелудивую?» Довольно хамским тоном поинтересовался парень. «Он ведь тоже человек. Да и глотку драть, как по мне, лишнее». Лысый смутился, заблеял. «Я, знаете ли, с детства не люблю, когда следом кто-то ходит. Тем более дурачок, у которого и имени нет. Мы спрашивали, мычит в ответ Герасим недоделанный. К тому же, кто знает, что у него в голове? Вдруг сейчас булыжник схватит и сзади набросится. Его в дурдом сдать надо, от людей изолировать». Инспектор не удержался и с хамского перешел на язвительно сюсюкающий. «Ага, сколько времени не бросался, и вдруг нападет. Тогда как вы тут раньше ходили? Не беспокоило? Или детские комплексы еще не вышли? Бабушка в детстве без сладкого оставляла, или мамка за передергиванием словила и линейкой по пипирке настучала? Бедненький. А может, до жути хочется почувствовать себя хоть кем-то в этой жизни? Чуть выше таракана забраться в пищевой цепочке? На больном тренируетесь? Если так боитесь, бедолагу, зачем тогда здесь держите? Ставки дворников в свой карман списывать?» Дальше слушать мужчина не стал. Его лицо вместе с лысиной на глазах покраснело от негодования. Рот исказился в некрасивой гримасе. «Что вы себе позволяете? Да как вы?» Он даже говорил с трудом, так его распирало. «Как вы? Не звоните нам, для вас помещений нет!» Презрительно выплюнул прихожанин напоследок и, как ему казалось, гордо удалился вглубь территории, задрав нос чуть ли не до неба. Инспектор проводил взглядом лысого, презрительно скривил губы в брезгливой усмешке и пошел дальше, благо до выхода оставалось совсем недалеко. Ох, и надоело ему здесь. Немой поплелся следом. Уже у самого выхода Иванов обернулся к чудику и дружелюбно сообщил. «Давай прощаться, мне ехать надо. А, лысого не бойся, он трус, каких еще поискать надо. Покричит и успокоится». И, подумав, добавил. «Может, тебе денег все же дать?» Местный подметальщик не ответил, лишь улыбнулся. А зубы у него белые, и все на месте, аж блестят. Непроизвольно, слегка завистливо отметил про себя парень. «Мне бы такие». Такси удалось поймать сразу, с первого взмаха руки. Наскоро договорившись о цене, Сергей с удовольствием расположился на заднем сиденье и принялся, полузакрыв глаза, слушать включенную в салоне музыку. Водитель попался с весьма приличным вкусом, а потому из динамиков негромко лился старый классический рок, передаваемый местной радиостанцией. Ползли медленно, насколько позволяла откровенно тесная, проложенная еще по советским стандартам ширины, двухполосная дорога из промзоны, традиционно загруженная грузовым, неповоротливым транспортом. «А это что за клоун?» Отвлек инспектора голос водителя от прослушивания великолепнейшей акустической версии одной из песен Дэвида Гилмора. «Где?» — лениво уточнил он. «Да сзади, бежит, как на пожар, прям спотыкается!» Иванов обернулся и ахнул от удивления. За ними, смешно выбрасывая вперед ноги и нелепо размахивая руками, бежал тот самый немой. Рот его периодически открывался, однако слышно ничего не было. В салоне по-прежнему играла музыка. Парень скривился. Он уже дал себе зарок после истории с призрачным псом-монголом никогда не заговаривать с бездомными животными. Но вот про сумасшедших, или кто он там, как-то не подумал. Ну и что теперь делать? Не придя ни к какому выводу, Сергей, чувствуя внутри непонятный дискомфорт, заставил себя смотреть вперед. Пусть чудик бегает, если лавры Фореста Гампа покоя не дают. Именно на него чем-то неуловимо походил тот странный подметальщик с базы. Только рубашка не в клеточку и кепки нет. Скоро автомобиль пополз совсем с черепашьей скоростью. Иванов знал причину такой медлительности еще по вчерашнему визиту. Впереди выезд со второстепенной дороги на главную, а светофор там по необъяснимой причине не работает. Затылок словно сверлил чужой взгляд. Не выдержав, инспектор обернулся. Немой по-прежнему продолжал бежать, целеустремленно, решительно, с каждой секундой приближаясь к такси. На душе стало совсем скверно. «Вот почему так?» – рассуждал парень. «Я его не знаю, ничего не должен, а стыдно, словно без штанов на выпускном стою». Отвести глаза от бегуна на этот раз удалось лишь огромным усилием воли. Проползли еще 200 метров, и водитель неожиданно объявил. «Добегался, сердешный!» Повернувшись в третий раз, инспектор понял, о чем вещал таксист. Метрах в 30 позади, почти догнав, Дурик зачем-то выбежал на дорогу и, по всей видимости, ухитрился зацепить довольно внушительный внедорожник. Или наоборот, внедорожник каким-то образом задел подметальщика. Сразу и не поймешь. Беглый визуальный осмотр показал. Увязавшийся бегун спокойно стоит на своих ногах. Крови вроде бы нет. Ну и хорошо, что цел. Невольно вырвалось у инспектора. В настоящий момент начинались разборки с хозяином автомобиля, крепким звероподобным детиной, вылезающим из машины с самым недружелюбным видом. А немой ему улыбался, никак не реагируя на возможную угрозу. Такси совсем остановилось, ожидая своей очереди на выезд. Мысленно плюнув на все, Сергей сунул водителю купюру и, кляня себя последними словами, буркнул. «Высади здесь! Приехали!» Водитель, ничему не удивляясь, принял чуть вправо, и инспектор вышел на улицу. Страсти у внедорожника накалялись. Детина орал благим матом на убогого, но до рукоприкладства дело пока не дошло. Пришлось поспешить, перейдя с шага на легкий бег. Приблизившись к месту столкновения, Иванов приготовился решительно встать на защиту калеки. Однако этого, на удивление, не потребовалось. Хозяин внедорожника, прооравшись, немного успокоился и теперь пытался добиться хоть какого-то внятного ответа от незадачливого спринтера. «Не ори, больной он!» Сходу вмешался инспектор и сразу уточнил, снимая с себя возможную ответственность. «Это дурачок с оптовой базы! Его тут все знают! Ты целый?» Уже к немому. Тот радостно замычал. «А я-то думаю!» Растерянно произнес детина. «Чего он не убегает, не матерится, ментами не пугает? Ты цел?» Повторил он Серегин вопрос, словно чудик мог ему ответить со второй попытки. Мычание. Не злое, спокойное. Установилась неловкая пауза. Все понимали, что нужно расходиться, но никто не решался сказать об этом первым, боясь оказаться оставившим место ДТП. Первым заговорил детина. «Я это, еду, а он прямо перед капотом выскочил, еле затормозить успел. У меня и видеорегистратор имеется, хочешь, покажу?» Иванов, лихорадочно соображая, как поскорее выпутаться из последствий своего глупого д'артаньянского поступка, ответил. «Не надо, он жаловаться точно не пойдет, я без претензий, если что. Тачка цела?» «Да, я же говорю, успел затормозить. Он только по капоту слегка рукой хлопнул». «Ну и все», — облегченно объявил парень, готовясь смыться куда подальше. «Разбегаемся». Однако детина удивил. «Слышь, друг, возьми деньги». На свет из карманов его куртки появилось несколько крупных купюр. «Накорми его, шмоток там купи всяких. У меня друг таким стал после армейки. Вместе выросли, вместе призвались. А потом по башке табуретом в драке дали и тоже только мычать теперь и может. В глаза ему смотреть стыдно. Дрались бок о бок, только я целый, а он...» «Не нужно», — вежливо отказался Серега. «Деньги есть». Они пожали друг другу руки, искренне удивляясь тому, что все так человечно закончилось, и не все на свете люди дерьмо и сволочи. Внедорожник поехал дальше, пофыркивая выхлопом в общем потоке. А инспектор за рукав оттащил убогого на обочину, закурил и задумался. Ну и что, собственно, дальше?